Что главное в жизни студента? Конечно, диплом. На что только не пойдешь, чтобы получить заветную бумажку. Вот только во что превращается дипломная практика, если по бумагам ты одновременно алхимик и маг? Словами не опишешь. Простая бумажка таких слов просто не выдержит. Впрочем, разве можно устрашить трудностями выходца из Краухарда? Да никогда. Главная проблема — потом найти применение такому диплому. Предисловие. С рождением мне повезло, причем невероятно. Во-первых, я родился в правильное время. Во-вторых, в правильной стране. И никто меня не убедит в обратном. На что мог рассчитывать нищий сирота при королях? В лучшем случае на место возницы без собственной лошади. И никого не волновало бы, что у мальчишки пропадает великий боевой маг. В Краухарде таких фруктов пятеро на дюжину, а обучение ворожбе денег стоит. Да и не дошло бы дело до обучения. За ритуал обретения силы тоже требовалось платить. Дядя Гордон не потянул бы его в одиночку. Народ отдавал колдунам дикие деньги, плевался. Но на то, чтобы наплодить патриархам конкурентов, коллективного разума властей не хватало. В наше время единственное, что требуется от черного мага, чтобы проявить свой талант, это желание. Цены упали, но потребность магии даже возросла. Так что приличный чародей всегда будет иметь уважение. Впрочем, волшебство до некоторых пор меня интересовало чисто теоретически. Мной двигала другая страсть. Из всех известных мне стран только в Ингернике алхимики ценятся дороже магов. В Каштате алхимию поддерживают, а у нас она везде. И в городе, где шагу нельзя ступить, чтобы не наткнуться на автомобиль или станцию чугунки. И в деревне, где ушлые селяне быстро раскусили, что трактор с мотором на масле в страду всяко надежнее, чем тупая скотина. А то, что чат и дым коромыслом, так это пускай белые маги переживают. Им дай волю, все будут ездить на валах. О чем говорить, если даже в задрипанной краухарской деревеньке имелся машинный двор, навсегда и полностью захвативший мое внимание? В 18 лет я покинул Сумеречный край, чтобы обучаться высокому ремеслу алхимии. Между прочим, за государственный счет. А это не каждому предлагают. В тот момент магия в моих жизненных планах не фигурировала вообще. А жизнь виделась простой и понятной. Но, по-видимому, у кого-то из предков было на этот счет другое мнение. Волшебство вперлось в мою жизнь явочным порядком, без всяких замысловатых ритуалов. Просто, оп, большая удача, что в тот момент никто не помер. Виноваты в происшедшем были представители властей. Надеюсь, капитану Беру икалось. А расхлебывать последствия предстояло мне. Поначалу истинных масштабов проблем, создаваемых магическим талантом, я не понимал. Молод был, неопытен. Ну, угробил ли это на обуздание новых возможностей, пусть. В манге пришлось записаться на университетский курс. Учебная нагрузка возросла вдвое. Зато у меня наконец-то появились деньги. Восхитительное ощущение. Пусть и заработанные не вполне законным путем. Кому плохо от того, что бедный студент гоняет нежити из фермерских амбаров? Заказчики-то довольны. А про такую штуку, как лицензия, селяне и слыхом не слыхивали. Надо было сразу понять, что в жизни черного мага счастливых совпадений не бывает. Но каждый умник всегда уверен, что страшные истории рассказываются не про него. Первым звоночком стал пес-зомби, случайно созданный мной во время изгнания банды зловредных голов. За такие фокусы можно и на костер угодить. Потом была странная смерть дяди, его не менее странное наследство и тесное знакомство с нежитем, про которого самые свирепые боевые маги могут сказать только «О!». Зараза по имени Шорох изгнанию не поддавалась, испытывал нездоровое влечение к мозгам волшебников и демонстрировал зачатки морали, что для потустороннего феномена совершенно нереальная вещь. Я проникся, честно, и твердо решил сосредоточиться на алхимии, начисто завязав с ворожбой. Был повод, приятель сосватал отличную работу. Поздно спохватился. Следом за общительным нежитем в мою жизнь величественно вошел Дзамипс. Контора, задачей которой было раздавать люлей всем связанным с волшебством, и магам, и потусторонним существам, поровну. В качестве слабого утешения дело закончилось не цепями, а всего лишь появлением двух начальников, старшего координатора региона Сатала и все того же капитана Бера. Набросились, понимаешь, как волки. Ненавижу. Причем кипение страстей заметно со стороны, потому что мисс Кевин Харри регулярно втирает мне... Как важна работа по контролю за магией, которой занимается надзор. Эмпатов вообще хлебом не корми, дай человеку в душу залезть. Впрочем, ей за такую убежденность Дзамипс деньги платят. А как быть мне? Благодаря какому-то жульническому трюку суть которого от меня ускользнула, я теперь являюсь сотрудником этой конторы, внештатным и бесплатным. Черный из Краухарда работает за даром. Узнают, засмеют. И первое, что сделала это во всех отношениях достойная организация, превратила мой заслуженный новогодний отпуск в командировку. Нет, поймите правильно, я все равно бы сделал то, что сделал. Под угрозой оказался мой брат. Для Черного быть старшим не просто слова. Но одно дело – расследовать странности Михандрова добровольно, а другое – быть официально посланным. Денег за это мне, естественно, не дали. Ненавижу. Я не роптал. Черные ничего не боятся, но выгоду свою различать умеют. 5 лет добровольно-принудительных работ были вполне приемлемой ценой за запрещенное колдовство и тройное убийство. Хотя, если учитывать личности убитых, мне за него медаль полагается. Нужно быть кротким и послушным. Тьфу ты, грех какой! И как-нибудь пережить это огорчение. Но стоит контракту закончиться, только меня и видели.